Глава 20. Я не чувствовал угрозы от этого существа. Казалось, что наши цели на ботаников совпадают. Глупо, опасно. Но тварь решила мою проблему с тем, чтобы проникнуть в лабораторию. Пусть и сделала это не так, как я планировал. Шумновато вышло. Поэтому я ускорился и побежал в образовавшуюся брешь. Монстр перемещался крайне странно, будто плыл по воздуху, а порой просто исчезал и появлялся через несколько шагов. Когда я оказался на территории лаборатории, то пробежался взглядом по последствиям умения чёрта. Впервые вижу такую магию. Стена аккуратно вырезана, вот только куска, который отсутствовал, нет. Трещины по всему зданию. У военных нет частей тела, как и крови. Оружие расплавилось. Даже огненная магия на такое не способна. Я остановился на мгновение, чтобы не споткнуться об ноги солдата. Их оторвало от тела и отбросило. Рефлекторно выставил защиту, потому что по нам открыли огонь. Пока не понял откуда, но все снаряды пришлись на тварь. Каждая пуля уходила будто в кисель, не нанося никакого урона монстру. В один момент мне стало немного жутко, когда он переместил то, что должно быть лицом, за затылок, чтобы улыбнуться мне, пока по нему продолжали стрелять. «Твою за ногу!» — схватился я за плечо. «Хочу такие пули!» Снаряд пробил 6 моих звуковых барьеров и насквозь прошиб тело. Удивило, что до этого момента чёрту было плевать на стреляющих. Но после тот, когда попали в меня, у него появилось разочарование на лице. «Уж прости великодушно», — развёл я руками. «Может, это он непрошибаемый, а с моим уровнем ученика сложновато прикрыться от качественного снаряда». Из тела монстра вытянулись чёрные щупальца, которые понеслись в направлении выстрелов. Через мгновение из 4 трупов сделали... Думал, что многое повидал на своём веку, но тут даже у меня подкатило. Из военных сделали кашу. Не понимаю как, но ноги одного в голове другого, а руки торчат из живота. Части тел будто пересадили в места, где их не должно быть. При этом солдаты продолжали оставаться живыми. Комок из частей и органов стонал и мычал. «Разрывные!» — произнёс я, и мои снаряды устремились в кучу мала, чтобы прервать страдания уже единого организма из... Я посмотрел на движущуюся вперёд тварь. Вообще никакой реакции. Запишем, что это не отличается человеколюбием. Для себя решил, пока наши интересы совпадают, последую за ним. Или это она? Да и не уверен, что так просто смогу уйти. И нужно ли, когда я уже здесь? Мы зашли в подъезд, который сразу же перешёл в туннель под землю. Монстр остановился, когда прозвучал протяжный вой, как это было на стене. Мне не понравилось, что мой отросток на это отреагировал. А ещё показалось, что я в нём отчётливо услышал «я здесь». Словно в поезде или консервной банке. Вокруг металл, свет мигал на потолке. А ещё перед нами постоянно закрывались двери. Вот только моему другу это не мешало проходить через них, оставляя дырки. Снова открыли огонь. Монстру хоть бы хны. Я обратил внимание, что магические пули не смогли пробить металл некогда дверей. Препятствия, способные остановить адепта или даже магистра. «Что же ты такое?» — спросил я, стоя за спиной у твари и разглядывая её. «Ты!» — послышалось в том вопле, который издало существо. По спине пробежались мурашки, а потом по ним ещё одни. «Что-то мне это не нравится». Мы продвинулись дальше. Я застал тех, кто стрелял в крайне странном состоянии. Они стали статуями. Их тела покрыл камень, который распространялся по коже, пока полностью не захватил. Появились двери по бокам. Судя по тому, как они выглядели, это камеры для заключения. Дёрнул ручку — заперто. Создал направленный звуковой удар. Открылось. «Вашу мать!» выпустил разрывную пулю в северного оборотня, который тут находился. Меня бы не смутил монстр, вот только почему вместо его шерсти на теле были водоросли, как у таежного лешего? Эти уроды тут смешиванием видов занимаются? Вот же придурки, а потом у человечества новая угроза возникнет. Долбануло. Кто-то из пушки выстрелил. Открытую дверь смяло и вдавило внутрь. Я попытался ее отодвинуть, но металл покорёжило. Сука. Сделал подарок ботаникам, заперся в камере. Твою налево. Через мгновение преграда растворилась. Чёрт стоял и вопросительно смотрел на меня, будто мы с ним в прятки решили поиграть. В голове рождались десятки теорий, почему монстр так себя ведет со мной, и ни одна из них не нравилась. Тварь продолжала пристально смотреть. «Что, в туалет сходить нельзя?» — спросил я, глядя ему в лицо. Оно улыбнулось и пошло. Время. Его мало, и шум поднялся знатный. Вот только после того, что я тут увидел, понял. Хрен мне, а не спасение Цветковой. Если стену, ограждающую лабораторию, я бы разрушил, а вот дальше вряд ли бы прошел, помер бы сразу. Я и не думал, что у них тут так все серьезно. Такая охрана с защитой. Даже не знаю, то, что черт со мной, это удача или... Меня очень мучил вопрос. А что ему-то здесь нужно? Неужто тоже за Цветковой приперся? Мы двинулись дальше. Через 20 метров, правда, стояла пушка, из которой недавно выстрелили. Вот только теперь из горячего ствола вытекали мозги стрелявшего. Черт как-то затолкал туда солдата. «Ты можешь не убивать следующего военного, или хрен пойми, кто это?» — спросил я. «Мне нужно узнать, где тут один человек, хорошо? Ты меня понимаешь?» Неразговорчивый попутчик просто пёр вперед. «Это даже интересно. Метров 500 прошли, а металлический туннель все тянется, и ему не видно конца и края. Еще 5 раз пытались нас остановить. Каждый раз я просил не убивать, но итог был одинаков, только способ казни менялся. Чего я тут только не насмотрелся. Военных поджаривали, или это ботаники, а неважно. Разрывали на куски, растворяли тела. Одному вырвали голову вместе с позвоночником, и все это делали щупальца, которые выпускал Черныш. Решил дать ему имя, а то черт как-то мне не нравится. Единственное, чего смог добиться от монстра, чтобы он ждал, когда я открываю камеры. В каждой находились твари. «Куда же тебя спрятали, лейтенант?» — спросил я в сердцах. Наконец, тоннель закончился огромной стеной. Она как-то странно вибрировала и издавала свет. У Черныша не получилось проломить этот барьер. Когда он прикасался к нему, то дым будто засасывало в конструкцию. Попутчик разозлился и издал вой. У меня заложило уши, захотелось убивать. Я почувствовал боль, отчаяние, печаль. Черныш хотел попасть за эту стену. Оставив свои попытки, он перевел свой взор на меня и потянулся щупальцами. Я отшатнулся. Из моего кольца достали артефакт, который привез Володя. Тот, что способен разрушить магический купол. Даже не знаю, что меня поразило больше. То, что существо в курсе моего скромного снаряжения, или что спокойно залезло в мой артефакт. Меня потянуло к монстру. Своими черными хреновинами он поднял мою руку и положил мой же артефакт мне в ладонь, полоснув ее перед этим. Монета впитала кровь. Потом Черныш взял ее и кинул в стену. Конструкцию затрясло. Она стала осыпаться, будто сделана из песка. «Вашу мать!» — произнес я, когда мы попали в помещение, где привязанный к койке лежал еще один черт. Только немного отличался по окрасу. На зебру похож. Новый монстр получил позывной «Полосатик». А то я так запутаюсь. Черныш превратился в дым и переместился к дружку или подружке. Я стоял и смотрел за воссоединением хрен пойми кого. Профессор говорил, что таких тварей было 2 штуки, но они сбежали и их не смогли поймать. Выходит, все-таки получилось. Вот только почему Черныш сам не пришел за своим? Зачем ему потребовался я? Как он знал, когда я появлюсь? Вопросы снова множились, как прыщи на роже подростка. Существа общались воем, жутковато выглядело. Сейчас я не понимал, о чем они переговариваются. Отличный момент закончить наше вынужденное сотрудничество. Каждый получил, что хотел. Он — полосатика, я — проникновение к ботаникам. Пора и честь знать. Справа была дверь. Не издавая лишних звуков, шагнул к ней и вышел. «Пронесло», — сказал я вслух. Оказался еще в одном помещении. «Ба, какие люди! Похоже на лабораторию, а в ней та, которую я ищу. Все бы ничего, вот только Цветкова голая. Какие же у нее огромные...» Я отвлекся на еще одного участника, полковника Карпова. В белом халате и весь скрюченный, сейчас втыкал очередной укол в женщину, которая была без сознания. «Борис Иванович», — улыбнулся он, — «а мы вас искали. Не думал, что истинные так быстро найдут. Мы потратили 5 лет, чтобы поймать особь-2. Много денег и людей ушло на эту цель, и благодаря вам. Но ничего, результаты, которые мы получили, меняют все. Последний кусочек пазла — это вы. Как только мы узнаем, как в вас продолжает существовать и вместилище, и железа, наша страна...» Пока Карпов говорил, мне показалось, что он какой-то экстаз испытывает. У него под боком 2 существа, опасных и сильных. А полковник возится с лейтенантом, и кажется, ему плевать на то, что происходит в реальности. «Вы не против, если я заберу Цветкову?» — спросил я в лоб. Ожидания, что крыша у дядечки поехала, не оправдались. В меня запустили огненный шар. А он, оказывается, чего-то да может. Уровень мастер или верховный мастер. Но и я не просто так слушал его речь. Заготовил несколько разрывных, которые моментально влетели в голову Карпову. Жаль. Потрясло мужика, и все. А вот мне пришлось выставить всю защиту, на которую я был способен, и сверху еще парочку звуковых ударов. Этого оказалось мало, и прямо сейчас на моем теле догорал костюм. Вместо брюк появились элегантные шорты, а пиджак и рубашка превратились в лохмотья. «Поразительно!» — восхитился полковник. «Ваша сила — это восхитительно! Почему вы отказываетесь положить начало новым магам в Русской империи? Вы станете героем, первым, истинным магом и поможете своей стране!» Ответить мне не дали, потому что меня засосало в огненный вихрь. Температура внутри огромная. Я попытался вздохнуть, но мои легкие обожгло. Если я нужен им на опыты, то меня не должны убить. Во всяком случае, я так предполагал. Попытался защитить тело звуковой магией. Меня выбросило из вихря прямо в стену и протащило по ней. Я почувствовал, а потом и услышал, как рвется обгорелая кожа на спине. Больно, однако. Упал и ударился головой. Вскочил и выпустил еще несколько разрывных пуль, 2 копья и звуковой луч. «Сука!» — выдохнул я, опустошенный. Магии больше нет. Все усилия привели к тому, что просто поранил Карпова. Урод! «Мальчик, давай мы не будем портить твое тело, ведь оно предназначено для исследований. Но если станешь упрямствовать, то меня устроит и твоя верхняя часть», — облизнулся полковник. Похоже, у них какой-то специфический набор в ботанике. Профессор, Карпов, они же помешаны. Я прокручивал возможности, которые остались. «Знаете, у меня другое предложение», — улыбнулся я, когда железа запульсировала в моем теле. «А не пойдете ли вы на хутор бабочек ловить?» Полковник дернул плечами, как если бы он закончил мочиться, и хлопнул в ладоши. 20 огненных шаров, размером с первый, который я почти отбил, полетели в мою сторону. Я проглотил в предвкушении приятных впечатлений. Тут к нам заглянул Черныш, уставился на меня, и его лицо изменилось. С придурковато-улыбчивого оно стало сначала печальным, а потом злым. Монстр перевел взгляд на Карпова и указал пальцем на летящие шары. Мгновение, и они исчезли. Вот только это не все, что сделал мой попутчик. Полковник тоже таял, причем в прямом смысле слова. Его кожа, мясо и кости превращались в вязкую жидкость и стекали вниз. То, что помог, это, конечно, хорошо, вот только его можно было бы допросить. Сколько секретов и тайн в голове этого помешанного хранилось. После раздался повторяющийся сигнал, и свет стал моргать. Я побежал к Цветковой, развязал ремни и подхватил голую женщину. Дверь открылась. Я влетел внутрь. Не очень хочу возвращаться с Чернышом и Полосатиком, особенно когда не понимаю их мотивов. Поймал себя на мысли, что специально дал им детские имена, дабы как-то очеловечить. А еще эти твари крайне сильны, и я не хочу даже думать, на что они способны. «Вот это поворот!» — положил Дарью Марковну на кушетку и уставился на Ефремова, а точнее на то, что от него осталось. Пол лица — это Миша, а вторая часть — точь-в-точь как Сява. «Какого хрена тут происходит?» Я подошел к нему. В его глазах отсутствовал разум. Просто оболочка. Сука. Жалко парня. Крайне полезный сотрудник был. В этот момент Черныш переместился ко мне, и помещение заполнил дым. Мое тело будто на части стало распадаться. Не знаю, что сейчас со мной делали, но я рванул к Цветковой. К сожалению, пришлось сделать выбор. Миша не подавал никаких признаков сознания. Генерал Вяземский у особняка Титовых. «Ваше благородие», — обратился помощник, ехавший в машине. «Мы использовали направленную магию из последних разработок ботаников — пугалку». «И как результат?» — спросил Вяземский, отодвинув занавеску на окне. Низшие, будто звери, бежали. Ими овладел страх. Артефакт массового поражения крайне неэффективен на магах, начиная с подмастерья, но все, что ниже и на обычных людях, очень даже. Пугалка способна повторить крик одного монстра, алтайского дракона. Магия, способная вызвать сначала оцепенение, когда тварь нападает, а потом страх, дикий и необузданный. Многие погибали не от того, что их жрали живьем, от разрыва сердца. Жаль, пока нельзя использовать эту разработку официально. Зять передал некоторые артефакты и опытные образцы генералу. Заводы, которые хочет построить Вяземский в Тобольске, будут производить не только оружие, но и артефакты. Они крайне эффективны в бою. Когда император узнает, что военные их применяют и какой от этого результат, поймет, что слушать нужно Вяземского, а не Трутня. Это первая задача. А вторая — продажа артефактов в другие государства после успешных испытаний на поле сражений и битв с монстрами в империи. «Ваше благородие», — оторвал от планов военный. «Сообщают, что поступил сигнал тревоги из лаборатории ботаников. Судя по обрывкам информации, это нападение. Связь отсутствует. Личный артефакт связи полковника Карпова тоже не работает». «Что?» Расправил плечи генерал, и машину затрясло. В реальности дорога, на которой стояли грузовики и другие транспортные средства, заходила ходуном. «Приказываю ехать к лаборатории. Уровень опасности красный. Задача — спасти исследование и потом полное уничтожение врага». «Есть!» — ответил помощник и стал связываться с другими военными, отдавать приказы. Колонна развернулась у самого особняка Титовых и поехала в другом направлении. «Кто посмел?» — спрашивал у себя Вяземский. «Не дай бог это связано с Трутнем. Если так, то плевать. Он первый объявил войну, сунул свой вонючий нос туда, куда не просят». Генералу очень не понравилась ситуация с Карповым и то, что себе позволил Весемир. Мало того, что напал на его зятя, так еще лишил весьма перспективного экземпляра для исследований. Хоть Карпов толком ничего не рассказал о Солнцеве, главное, что это ступенька к работе над измененными. Вяземский до сих пор не понимал, как Трутень умудрился получить решение Его Величества по этому делу. Император заинтересовался мелким вопросом по личной просьбе Трутня? Все-таки пора уже избавиться от нахала. Настало время Вяземского и его планов на будущее страны. Колонна продолжала двигаться к лаборатории на огромной скорости. Когда мое тело собрали по кусочкам снова, то я вместе с лейтенантом Цветковой оказался на улице, прямо перед входом в лабораторию. Полосатика рядом не было. Только Черныш, который сурово посмотрел на здание, вытянул руку с разжатыми пальцами и потом стиснул кулак. «Охренеть!» — все, что я смог сказать. Лабораторию сжало так, будто бы она была построена из пластилина. Даже не знаю, радоваться или нет. Карпов мертв, что с моими документами непонятно. Обидно, много тайн и секретов ботаников я так и не узнал. Хорошая новость, у меня получилось вытащить Цветкову. Она до сих пор без сознания. Отвлекся от мыслей и перевел взгляд на дорогу, по которой мчались военные грузовики. Через 30 секунд они будут здесь. Не знал, что машины могут развивать такую скорость. Все, на чем я ездил до этого, выходит хлам? Посмотрел назад. Черныш улыбнулся и помахал мне рукой, а потом исчез. Просто превратился в дым, и все, поминай, как звали. «Вот же урод!» — сказал я, прикрывая от пуль голую Цветкову. Приближающаяся колонна военных открыла огонь, и судя по тому, как моя защита рассыпалась, использовали они крайне сильные магические снаряды.